Для истинно верующего в Бога всякое вещество земное и всех видимых миров как бы исчезает. Нет для него и одной мысленной линии пространства без Бога. Везде он созерцает единое, бесконечное существо – Бога. Он представляет, что с каждым дыханием воздуха он дышит Богом. Господь для него везде и все, а тварей как бы не существовало. И сам он охотно исчезает мысленно, чтобы дать и в себе место единому сущему Богу, вся в нем действующему.